2.4. Эмфизема легких. Эмфизема легких – хроническое заболевание, при котором происходит расширение альвеол, сопровождающееся атрофией и разрывом межальвеолярных перегородок, понижением эластичности легочной ткани, уменьшением дыхательной поверхности, снижением жизненной емкости легких и развитием дыхательной недостаточности. При заболевании грудная клетка как бы застывает в фазе вдоха и постепенно приобретает бочкообразную форму. Экскурсия грудной клетки и диафрагмы уменьшается, межреберные промежутки расширяются. У пациента наблюдаются одышка, кашель, цианоз губ, щек, кистей рук. Выдох настолько ослаблен, что ему не удается задуть пламя свечи или спички. Эмфизема легких часто является следствием хронического бронхита, пневмосклероза, бронхиальной астмы и в холодное время года обостряется. Профилактика заключается в своевременном и целенаправленном лечении заболеваний, ведущих к эмфиземе легких. Пациенту назначают теофедрин, эфедрин, отхаркивающие средства, при этом противопоказано курение. При обострении хронической пневмонии или бронхита антибиотики, сульфаниламиды. В комплексном лечении эмфиземы легких применяют массаж, который наиболее эффективен в начальных стадиях заболевания. В начале заболевания можно применять общий массаж легкой или средней интенсивности, обращая главное внимание на массаж грудной клетки и мышц брюшного пресса. Применяются все массажные приемы с небольшой силой давления рук массажиста. Цель массажа – борьба с остаточными явлениями бронхита, пневмонии, укрепление организма и дыхательной мускулатуры. Продолжительность процедуры при общем массаже 30-40 минут. При выраженной эмфиземе и легочной недостаточности применяют легкий массаж грудной клетки со всех сторон. Итак, массаж грудной клетки. Задняя поверхность. Первое – плоскостное поверхностное поглаживание. Второе – попеременное растирание с захватом боковых поверхностей грудной клетки, шеи и надплечий. Третье – глажение, вариант второй, одновременно обеими руками снизу вверх и латерально к подмышечным лимфатическим узлам и плечевым суставам. Четвертое – пиление на той же поверхности. Пятое – поглаживание в два тура. Шестое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами одновременно обеими руками снизу вверх и латерально. Седьмое – глажение. Второй вариант. Восьмое – легкое похлопывание. Девятое – плоскостное поверхностное поглаживание. Передняя латеральная поверхность. Первое – поглаживание в два тура. Второе – попеременное растирание. Третье – глажение. Второй вариант. Четвертое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами одновременно обеих рук. Пятое – раздельно-последовательное поглаживание. Межреберные мышцы с обеих сторон грудной клетки. Первое – граблеобразное поглаживание передним или задним ходом от грудины к позвоночнику. Второе – легкое спиралевидное растирание. Третье – граблеобразное поглаживание. При поглаживании в два тура переднебоковой поверхности грудной клетки в исходном положении пациента лежа на спине, когда руки массажиста движутся в обратном направлении, массажист обеими руками сдавливает грудную клетку в момент выдоха. Когда руки массажиста движутся снизу вверх, пациент делает вдох. Скорость движения рук должна при этом соответствовать скорости дыхания пациента. Этот прием невозможен в положении пациента сидя, поэтому его заменяют приемом сдавливания грудной клетки. Смотри выше 2.3. Продолжительность процедуры массажа грудной клетки 15-20 минут. Массаж применяют ежедневно. При эмфиземе легких с явлениями сердечно-легочной недостаточности массируют в основном верхние и нижние конечности. На них применяют обхватывающее непрерывистое поглаживание, попеременное растирание, спиралевидное растирание четырьмя пальцами, валяние, полукружное разминание, продольное непрерывистое разминание. Цель массажа – борьба с явлениями сердечно-легочной недостаточности и застойными явлениями, улучшение периферического и легочного кровообращения, разгрузка малого круга кровообращения. Продолжительность процедуры массажа 15-20 минут. Массаж выполняют ежедневно. Курс массажа состоит в среднем из 15-20 процедур и повторяется регулярно через 1-1,5 месяца. Противопоказания для массажа при заболеваниях органов дыхания. Острое воспаление органов дыхания, активный туберкулез легких, злокачественные и доброкачественные опухоли, кровохарканье.